чада, — елейно промолвил Порфирий. — Мы же вроде договаривались, никаких взрывов. — Взрыв не наш, — побледнев, открестился Петерим. — Отвага отвагой, но при виде такого смирения струхнет любой. Кротость по Достоевскому — это вообще страшная сила. А уж кротость патриарха — сразу можно гроб заказывать. — Не наш, говоришь? С детским недоумением переспросил Порфирий. «А чей же?» «Ну, пока трудно сказать. Уточняем. Главное, африкана там не было. Видно, почуял опасность. Собрал подполье по другому адресу». Глаза патриарха ласково просияли, прозревая грешную душу митрозамполита до самого донышка. «Испугался. Значит, не врет». Потому что врут в таких случаях без страха и упрека. Стало быть, взрыв и впрямь не его рук дело. «Даже если не наш», — проворчал, наконец, патриарх, снова становясь придирчивым и брюзгливым. У Петерима сразу отлегло от сердца. «Ты-то куда смотрел?» «Хорошо еще, что уберегся африкан, а разнесло б его в мелкие дребезги». Тут же бы легенда возникла, дескать, жив, уцелел, тому являлся, этому. А как опровергнешь? Мы ж без трупа, как без рук. Порфирий фыркнул, помолчал, потом спросил отрывисто. — Что Баклужина? — Молчит. Скорее всего, свалят на пролыцкие элементы. — Ну, это понятно. Думаешь, он уже и там кого-то успел достать? «Кого?» «Завтра выясним», — стремительно оживая, заверил Петерим. «Кое-какие данные уже есть. Наводчик, наверняка кто-то из херувимов, скорее всего, перевербованный нами шофер джипа. Не знал, что место сходки меняется, ну и дал прежний адрес. И, видимо, не только нам». «Ну что ж, оперативно, оперативно», — похвалил Порфирий. Услышав комплимент, нарком инквизиции встревожился вновь. «С острой сердечной недостаточностью» — прозвучал в ушах официальный траурный голос диктора. Необходимо было что-то предпринять, причем немедленно, и ширнутый адреналином мозг не подвел. «Я вот думаю...» Осторожно покашляв, отважился Петерим. «А так ли уж необходим этот труп?» «То есть», — опешил патриарх, — «если похороны выльются во всенародную демонстрацию, мне кажется, на Западе и без трупа поверят, а у нас тем более». «Погоди, погоди», — отстраняясь, сказал Порфирий, — «ты что предлагаешь?» Самое простое — национальный траур, похоронить цинковый гроб, да и дело с концом. Несколько секунд Порфирий пребывал в неподвижности. Потом встал. Случай редкий. Как это ни печально, но ростом Бог незаслуженно обидел патриарха, поэтому с людьми Порфирий предпочитал говорить сидя. А на трибуну всегда поднимался в одиночестве, чтобы не с кем было сравнивать. Неслышным шагом лунатика прошелся он по устланной ковром кельи. Искоса, как бы заново запоминая черты лица, взглянул на Петерима. «А как быть с самим африканом?» — вкрадчиво осведомился он. «Самозванец!» — истово отвечал нарком инквизиции. «А как же самозванец? А чудеса в Баклужино творит? Да какие там чудеса? Его же весь народ хоронить будет искренне, со слезами. То есть чудотворная сила сразу же перейдет с самого африкана на его мавзолей, а уж самозванца, лишенного благодати, убрать проблем не составит».